ее. У нее еще не хватало опыта, чтобы в подобных ситуациях выбрать самый подходящий момент для разговора. Наконец она не выдержала. «Ты не ответил на мой вопрос, Фредди?» Он инстинктивно опасался вопросов. Отстранившись, он обеспокоенно спросил: «На какой вопрос? Могу ли я положиться на тебя?» «В каком смысле?» «В смысле ребенка», — терпеливо пояснила Тереза. «Ну вот опять». Она неумело защищалась. «Фредди, что я должна делать с этим ребенком одна? Мне ни за что не осилить». «Оставь. Я знаю». Он улегся, подложив руки под затылок. «Просто не понимаю, как ты смеешь сомневаться во мне». Он избегал прямого ответа, чувствуя западню, пряча свою неуверенность за притворным гневом. «Я не сомневаюсь, Фред. Напротив, я уверена, что ты не станешь уклоняться от своих обязанностей. Ах, прошу тебя, ну и выражение ты выбираешь. Мои обязанности? А еще что?» Она приподнялась и спокойно посмотрела Фреду в глаза. Он тут же отвел взгляд. «Какая же ты все-таки глупая, Тереза. Я не хочу сказать, что не признаю того, что ты называешь моими обязанностями. Но твоя манера... Тут вопрос такта. Такт — это бросить меня теперь?» — холодно спросила она. Он хотел отнестись к ее словам с высокомерием, но не посмел. А потом было поздно. Тогда он вздохнул с видом взрослого, которому приходится в сотый раз объяснять ребенку одно и то же. Ему очень хотелось избежать неприятного разговора, и он привлек Терезу к себе. «Иногда я строю иллюзии на твой счет», — шутливо сказал он. «Думаю, что в интеллектуальном плане поднял тебя до своего уровня. А потом вдруг ты выдаешь мне эти устаревшие выражения, и бац! Я вижу, что ты осталась все такой же простушкой, какой была полгода назад, когда я тебя встретил. Но ты меня все-таки любишь, дурочка. Не станешь же ты воображать, что я не люблю тебя». Он был искренне взволнован, почувствовав, как она крепче прижалась к нему. «Я боюсь, Фредди». «Чего?» «Боюсь, что дело здесь не в одной любви. Этот ребенок родится, и ему нужен отец». «Само собой, разумеется, у всех есть отец», — прошептал он ей на ушко, легонько покусывая мочку, чтобы заставить замолчать. «Конечно. Ты можешь положиться на меня, малышка. Ни к чему так настойчиво говорить об этом. Но что ты хочешь, чтобы я сделал, а? Что это значит — положиться на меня? Хорошо, если б можно было рассчитывать на старика». «Твой отец тут ни при чем», — сказала Тереза упрямо. «Ты не понимаешь. Деньги-то у него, несмотря ни на что. А в настоящий момент он возражает против нашего брака». «Когда он узнает причину...» «Хороша причина. Ты никогда ничего не читала, честное слово. Именно в таких случаях все буржуа оказываются подлецами. Их-то совесть не мучает». Тереза закрыла лицо руками и содрогнулась от рыданий. «За что он меня не любит? Он даже меня не знает». Фреду стало стыдно. Он приблизился к Терезе, вновь обнял. — Да он ничего не говорит о тебе, малышка. Дело не в этом. Он хочет, чтобы я сначала встал на ноги. Но и я тоже. Я тоже хочу, чтобы ты был настоящим мужчиной, чтобы ты работал, чтобы не нуждался постоянно ни в чьей помощи, не совершал никаких... Она замолчала, видя оскорбленное выражение на его лице. — Не стесняйся. Продолжай. Не совершал никаких... «Ох, Фредди!» Обессиленная, она в отчаянии сжалась в комочек. Фред не мог вынести боль, которую сам же причинил ей, но не хотел идти на попятный. «Еще бы! Это я, негодяй из мелодрамы!» — ударял он себя в грудь. «Все, чему я тебя учил, оказалось бесполезно. Ты еще живешь по законам прогнившего общества, общества в упадке. А меня ты относишь к категории баранов, как любого другого, под тем предлогом, что мои финансовые возможности соответствуют уровню моей мысли.